Землемер Баукьеро старательно привязал собаку к перилам балкона. Если я ее оставлю в квартире, она начнет царапать дверь и обдерет весь лак, объяснил он полицейскому, не теряя надежды, что тот разрешит ему не ехать. Но полицейский промолчал. Он вел себя совсем не так, как позавчера. В тот раз он посадил их обоих в машину и даже погладил собаку. «Она не привыкла оставаться одна», — выпрямившись, сказал Баукьеро и наклонился к собаке. «А ты, глупая, веди себя прилично. Я скоро вернусь». Собака сначала недоверчиво взглянула на хозяина, а потом бросилась к нему. Кожаный поводок, к которому Баукьеро привязал еще и толстую веревку, натянулся до предела, но выдержал, не порвался. Собака встала на задние лапы и с воем опрокинулась навзничь. «Идемте», — сказал Баукьеро. Когда он закрыл дверь на ключ, собака залаяла. Ей раньше не приходилось оставаться одной. «Вот она и не привыкла», — объяснял Баукьеро. Полицейский снова промолчал. Они спустились по лестнице, и уже возле парадного Баукьеро услышал отчаянный лай, который разносился по всему двору. На Виа Мадзини их ждала машина. Полицейский посадил его сзади, рядом с невысоким волосатым человеком, которого Баукьеро прежде не видел. Впереди, рядом с шофером, сидел следователь, который допрашивал его на следующее утро после убийства Гарроны. «О, добрый день, как поживаете?» — дружелюбно сказал Баукьеро. «Добрый день», — хмуро ответил следователь. Даже руки не протянул. Их всех словно подменили. Машина тронулась. Ребятишки-южане, поблескивая черными любопытными глазенками, молча смотрели вслед. «Мне нужен переводчик», — сказал Санта-Мария де Пальма, выйдя из кабинета. «Что, сам не справляешься? Я понимаю ровно половину из того, что он говорит». «Печально. Годы потрачены зря», — ответил де Пальма. «Это верно», — сказал Санта-Мария. Вот уже несколько лет де Пальма в свободные часы изучал по пластинкам английский. Едва начинаешь говорить с этими американистами на какую-нибудь важную тему, как выясняется, что они все произносят по-особому. «А что, в отделе по делам иностранцев никого нет?» Де Пальма чрезвычайно изумился. «В отделе по делам иностранцев? А зачем они мне?» «Прости, разве ты сам не сказал, что тебе нужен кто-либо, знающий английский?» «Английский я и сам знаю. А вот пьемонтский диалект так и не освоил. А ведь уже столько лет живу в Турине. С кем же у тебя теперь сложности?» «С этим профессором», — мрачно ответил де Пальма. «Он говорит то по-английски, то по-пьемонтски. Вероятно, психологи объяснили бы это тем, что под влиянием шока уважаемый профессор вспомнил язык детства. Пожалуйста, зайди на минутку и послушай сам». У американиста Бонетто были железные нервы. После всех семестров, которые он провел в Америке, в этом кипящем котле, многие страшные вещи не производили на него ни малейшего впечатления. Он привык к атмосфере насилия, претерпелся к ней. Он был лично знаком с девушкой, непосредственной свидетельницей убийства Мартина Лютера Кинга. Ежедневно в баре питался бок о бок с негром, которого впоследствии ФБР арестовало за хранение взрывчатых веществ. Наконец, он сам нюхал гарь подожженных машин и слезоточивые газы. Однажды вечером в Нью-Йорке он сел в метро спустя полчаса после того, как в одном из вагонов той же линии двое пуэрториканцев поранили друг друга ножами. не говоря уже о таксисте из Филадельфии, который никак не мог прийти в себя после того, как на него неделю назад напал один наркоман.